Я хотел знать, как это случилось. Я хотел знать, почему это случилось. Я хотел знать все. Но больше всего я хотел, чтобы Агги вернулась ко мне. Во всей этой истории была только одна хорошая сторона. Я понял, что не имеет смысла притворяться, будто я уже ничего к Агги не чувствую. Любить ее было безумием. Я тысячу раз взвешивал все «за» и «против», но всегда приходил к одному и тому же результату. Она мне была необходима. Она была мне не пара. Она не хотела, чтобы я стал частью ее жизни, но я ничего не мог поделать со своими чувствами. Я любил ее. Я был не в силах лгать себе, хотя больше всего мечтал себя обмануть. Я не мог забыть о ней. С течением времени она становилась, если такое возможно, все важнее и важнее для меня. Я не мог заменить ее другой девушкой, потому что всякий раз сравнивал бы их других с ней, и любая девушка проигрывала в сравнении. Я не мог вернуть прошлое, но и двигаться дальше я тоже не мог. Я оказался заперт в одиночной камере с табличкой «Бывший любовник», и компанию мне составляли только прекрасные воспоминания. Наглянувшись, я обнаружил, что ноги принесли меня к итальянскому магазинчику в начале Холлоуэй Роуд. Я опустил конверт в почтовый ящик у входа, решил не заходить внутрь за шоколадкой и пошел дальше по улице. Цель моего путешествия, сколь ничтожной она ни казалась, была достигнута. Но домой мне не хотелось. Вот почему я взял с собой Лондон от А до Я. Саймон уверен, что в Арчве из достопримечательностей есть только какое-то кафе, где этот хренов Джордж Майкл подписал свой хренов контракт, подумал я, выходя из квартиры. Но тут где-то находится могила Маркса. Почему бы не отыскать ее? Открыв справочник на Арчве Роуд и заложив это место пальцем, я перешел дорогу на светофоре у метро и направился к Хайгейт-Роуд. Когда я проходил мимо Виттингтонской больницы, откуда выехала скорая, которая вдохновила меня на следующее видение, Саймон подхватил редкую болезнь крови. У меня единственного на всей земле подходящая группа крови, только я один могу его спасти. «Вилл, только ты один можешь меня спасти», — слабо шепчет он, сжимая мою руку. «Надо было думать об этом до того, как ты начал лапать мою девушку», — отвечаю я. Еще 5 минут, и один перекур спустя я снова сверился с путеводителем. Оставалось совсем недалеко. Через дорогу виднелся старый церковный рынок, обозначенный на карте. Теперь его перестроили под квартиры для всяких молодых карьеристов, а немного дальше — ворота Хайгейт-парка. В парке никого не было видно, только одна женщина средних лет в высоких зеленых резиновых сапогах выгуливала йоркширского терьера. Проходя мимо пруда в центре парка, я столкнулся с тучей мошки, немалая часть которой нашла свою гибель, попав мне в нос и в горло. В любое другое время это вдохновило бы меня на тираду в защиту прав животных, но сейчас ничто не могло меня задержать. Мне надлежало выполнить миссию, и могила Маркса была моей целью. Там все станет ясно. Я дошел до противоположных ворот парка и повернул налево. Вот оно, Хайгейтское кладбище. За воротами в 2 ярдах от ограды стояла маленькая белая хибарка, на которой было пришпилено написанное от руки объявление «Вход 50 пенсов с человека». Куда катится этот мир? Если даже за то, чтобы посетить покойного левого мыслителя, приходится платить. В раздражении я заплатил чрезвычайно жизнерадостной пожилой женщине, притаившейся внутри будочки ее сребреники. Она спросила, знаю ли я дорогу. Я сказал «да», чтобы она не попыталась продать мне еще и карту. На кладбище было спокойно и почти так же тихо, как прошлой ночью на улице.